Во-первых, там есть много неточностей и фальшстартов, и особенно в свете следующих томов. Вот только один из примеров. В первой редакции «Стрелка» «Фарсум» — это название города. Но в следующих книгах оно как-то само собой превратилось в имя человека, мятежника, Джона Фарсона, который устроил падение Гелиада, города-государства, где родился и вырос Роланд. В-третьих, «Стрелок» даже звучит совершенно не так, как другие книги. Честно сказать, его трудно читать. Я слишком часто извинялся за это перед читателями и говорил, что если они продерутся сквозь первый том, то увидишь, что уже в «Извлечении троих» история обретает свой истинный голос. Где-то в «Стрелке» встречается такое описание Роланда. Человек, который подправил бы перекосившуюся картину в незнакомом гостиничном номере. Я сам точно такой же, и в каком-то смысле правка собственной книги к тому и сводится. Подправить перекосившиеся картины, пропылесосить полы, выдрать туалет. В случае со «Стрелком» это была генеральная уборка. Мне пришлось потрудиться, но я не хотел упускать возможности сделать то, что хочется сделать любому из авторов со своей вещью, которая уже закончена, но ее еще нужно отшлифовать и настроить. Довести до ума, чтобы все было правильно. Когда ты уже знаешь, что должно получиться в итоге, ты просто обязан вернуться к началу и свести все воедино. Причем это нужно не только потенциальным читателям, это нужно тебе самому. Собственно, я потому и решил переделать «Стрелка». Но при этом я очень тщательно следил за тем, чтобы мои исправления и добавления не раскрыли секретов, которые будут раскрыты в последних трех книгах. Секретов, некоторые из которых я терпеливо хранил на протяжении 30 лет. И еще я хочу сказать несколько слов о том молодом человеке, которым я был когда-то и который рискнул написать эту книгу. Этот молодой человек посещал слишком много писательских семинаров и как-то свыкся со всеми истинами, провозглашаемыми на таких семинарах, что автор пишет не для себя, а для других, что язык книги важнее сюжета, что неопределенность — это лучшее, чем ясность и простота, которые часто являются признаками недалекого ума, воспринимающего все буквально. Так что я вовсе не удивился, когда обнаружил, что дебютный «Стрелок» получился излишне претенциозным. Я не говорю про сотни совершенно ненужных наречий. Я убрал всю эту пустопорожнюю болтовню и в этом смысле не жалею ни об одном сокращенном слове. В каких-то местах это всегда были фрагменты, где, увлекшись каким-то завораживающим эпизодом, я забывал об идеях, которые нам вдалбливали на писательских семинарах. Я оставлял текст практически без изменений, не считая обычной редакторской правки. Как я уже говорил в другом месте по другому поводу, с первого раза все получается только у Бога. Но как бы там ни было, я не хотел слишком сильно менять стиль «Стрелка», потому что мне кажется, что при всех его недостатках в нем есть какое-то особое очарование. Изменить эту книгу до неузнаваемости — это значило бы отречься от того человека, который первым ее написал, еще тогда, в конце весны и начале лета 1970 года. А мне этого не хотелось. Мне хотелось, причем по возможности до того, как последние книги серии выйдут в свет, сделать так, чтобы новым читателям, которым только еще предстоит познакомиться с «Темной башней», и старым читателям, которые захотят вспомнить начало, было легче и проще войти в мир Роланда. Мне хотелось, чтобы читатели получили книгу, в которой были бы намечены основные сюжетные линии следующих томов. Надеюсь, я справился с этой задачей. Я сейчас обращаюсь к тем, кто еще не знаком с миром башни. Я очень надеюсь, что вам понравятся здешние чудеса. Потому что мир Роланда — это мир чудес. А его история — долгая сказка. Именно так я ее и задумал. И если темная башня околдует и вас, пусть даже самую малость, значит, я сделал свою работу. Работу, которая началась в 1970-м и завершилась в общем и целом в 2003-м. Хотя сам Роланд сказал бы, что какие-то 30 лет ничего не значит. На самом деле, если ты вышел на поиски темной башни, тебя уже не заботит время. 6 февраля 2003 года. Стивен Кинг. Варктромс Хоум Студио представляет. Стивен Кинг. Темная башня. Часть первая. Стрелок. Камень, лист, ненайденная дверь, о камне, о листе, о двери и обо всех забытых лицах. Нагие и одинокие приходим мы в изгнание. В темной утробе нашей матери мы не знаем ее лица. Из тюрьмы ее плоти выходим мы в невыразимую глухую тюрьму мира. Кто из нас знал своего брата? Кто из нас заглядывал в сердце своего отца? Кто из нас не заперт навеки в тюрьме? Кто из нас не останется навек чужим и одиноким? О, утраченный и ветром оплаканный призрак, вернись! Вернись. Томас Вульф. Взгляни на дом свой, ангел. Человек в черном ушел в пустыню, и стрелок двинулся следом. Эта пустыня, апофеоз всех пустынь, растянулась до самого неба, в необозримую бесконечность.